Ему не нужно было конденсировать сердце истинного божества. В тот день, когда его истинное значение достигнет стадии 3, будет днем, когда он раздавит все другие кланы для целого поколения. У него не было бы врагов. Этот малец действительно способен, усмехнулся старик Чао Цин. Были и другие полубоги клана Ся, обсуждавшие этот вопрос с ним. Большинство из них уже знали об этом, за исключением тех, что были из демонической фракции. Обычные полубоги, которые рассматривались кланом Ся как свои, были чрезвычайно взволнованы и приподняты. В конце концов, появление такой силы означало, что их клан будет доминировать в мире для целого поколения. Не имея никакого врага для целого поколения, действительно было чем-то достойным празднования. Это позволило бы основанию клана Ся стать сильнее, и их дни были бы более мирными в будущем. Я видел, что этот засранец был необычным. Кажется, мое зрение все еще в порядке. Старик Чао Цин был очень доволен. Он чувствовал себя старше и слабее, но он все еще чувствовал негодование за то, что демоны вторглись в его мир до его смерти. Приход демонов означал, что большое количество трансцендентов умрет так же, как и многие смертные. Сердце его болело, но, в конце концов, он был бессилен. Даже если бы он изо всех сил убивал демонов, он не мог повлиять на конечный результат в одиночку. Но новость, которую он получил сегодня, заставила старика Чао Цин ликовать. Прежде всего, это был тот факт, что больше не будет баз демонов. Те, кто не был убит, отступили, резко сократив число будущих смертей для своих трансцендентов. Кроме того, с ростом Сюэина, генералы демонов скоро встретили бы свою кончину. Необычные люди будут делать необычные вещи. В то время его ругал даже Си Конг. Я боялся, что он споткнется, но кто бы мог подумать, что этот отродье будет сохранять спокойствие и не пустит сомнения в его сердце. Он продолжал свой путь. Я оцениваю, что после этого он вскоре смог схватить эмбриональную форму второго класса. Чао Цин смог сделать из этого вывод. Очень жаль, что этот вопрос был скрыт. В противном случае я бы смог увидеть уродливое выражение Си Конга. Чао Цин продолжал смеяться. Этот день был самым счастливым днем за последние тысячи лет его жизни. Несмотря на то, что он скоро умрет, он все еще мог стать свидетелем появления персонажа, которому суждено было оставить свое имя в истории клана Ся. Он также увидит будущие тысячи лет процветания в своем клане Ся. Не только Чао Цин, но и многие другие полубоги Ся ликовали. Они поняли, что фигура Дун Бо Сюэина представляла собой изменение окончательного результата войны. Формулируя их точку зрения, ситуация изначально была нестабильной, но теперь они могли предвидеть подъем силы клана Ся и полное подавление демонов и демонической фракции. Конечно, у них была волна беспокойства по поводу ситуации, которая в настоящее время происходит в малом трансцендентальном мире. В конце концов, они услышали, что на этой третьей базе демонов появились непредвиденные обстоятельства. Тем не менее, они придерживались абсолютной уверенности в истинном значении второго уровня, и они также чувствовали, что атака на этот раз будет в лучшем случае проходить через некоторые незначительные проблемы. Сюэин не должен сталкиваться с какой-либо угрозой для жизни. В то время как клан Ся возлагал большие надежды на будущее, пять генералов демонов также надеялись на лучшие. Демоническая фракция была в ярости после получения этой новости. Клан Ся имел абсолютную уверенность в отношении Сюэина. Между тем, пять генералов демонов и демоническая фракция возлагали надежды на реинкарнаторов временного храма. Реинкарнаторы шли по миллионам и миллионам миров. На кого-то из этой группы нельзя было смотреть сверху вниз. Все они могли творить чудеса. Они считали, что, поскольку временный храм устроил для них эту миссию, у них будет сила для ее завершения. Надежда. Каждая сторона надеялась, что исход битвы будет благоприятным для себя. В незначительном трансцендентном мире, более половины массивов, защищающих дворец демонов, были уничтожены, а остальные уничтожались быстрыми темпами. Том 7, глава 54, шок, 2, мы больше не можем держаться, энергия массивов быстро расходуется, когда это случится, они разобьются. Глаза Цзиэрло были полны паники. К тому времени нам придется сражаться напрямую. Эти типы массивов могут поддерживаться посредством энергоснабжения демонов или магов на уровне полубога. Но в этом незначительном трансцендентном мире вообще не было полубогов. Цзиэрло и команда реинкарнаторов из храма времен, возможно, имели глубокое понимание царств, но их нынешняя сила еще не достигла полубога. Таким образом, они не могли подавать энергию к этому массиву. Несмотря на то, что команда временного храма принесла несколько сокровищ, у них все еще были свои планы, и они не хотели тратить эти сокровища на массив, который был обречен. В конце концов, использование этих сокровищ только послужило бы отсрочке неизбежного. Нет смысла заниматься такими глупостями. Вы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы четко определить истинную боевую мощь этого трансцендента Дунбо Сюэина. Холодно сказал красивый подросток Лехо. Таким образом, когда мы действительно сразимся, мы будем лучше подготовлены. Цзи Эрло больше не спорил. Он наблюдал за ситуацией. Каждая нить Ци, которая вылетала из пальца Сюэина, заставила его сердце дрожать. С точки зрения силы, каждая нить была сопоставима с одной из его собственных. Но законы глубоких тайн в этих атаках были явно более загадочными. Я осмыслил истинное значение золотого блеска, наблюдая за двумя могущественными демоническими богами, когда я был еще слабым. Так я и дожил до сегодняшнего дня. Цзи Эрло стиснул зубы, чувствуя, что ситуация была несправедливой. Но он живет как человек в смертном мире всю свою жизнь. Я сомневаюсь, что он смог увидеть битвы, происходящие на уровне божества. Тем не менее, он смог понять истинное значение, которое даже больше моего. Когда Цзи Эрло был действительно молод, он сражался на бесконечных заполненных кровью равнинах, опасаясь, что его могут убить и съесть другие демоны. Но однажды, два пугающих демонических бога начали сражаться. Сцена битвы была действительно пугающей. Их могущество распространялось на огромную территорию, в результате чего бесчисленные демоны погибли. Что касается Цзи Эрло, он не подвергался никакому риску смерти и только плевался кровью из-за этой могущественной силы, потому что он находился очень далеко от него. В то время он взволнованно наблюдал за битвой. Он увидел солнце черного цвета. У этого черного солнца исходили расплывчатые оттенки многих черных разрядов молнии, переплетенных, заставляя его излучать еще более страшную силу. Эта единственная сцена битвы была чем-то, чего он не мог забыть всю свою жизнь. По мере того, как он продолжал культивировать, он начал осмысливать это ужасающее черное солнце, прежде чем, наконец, схватил истинное значение золотого блеска, которое оказалось мощным истинным значением класса 3. Однако он все еще находился на большом расстоянии от этого черного солнца. Таким образом, он продолжал пытаться понять его, пока не схватил еще один класс 3 истинного значения, которое было истинным значением пространственного края. Он решительно хотел вплавить это истинное значение в золотой бриллиант. Он хотел, чтобы его собственное истинное значение эволюционировало так, что он мог приблизиться к этому черному солнцу. Он просто человек, живущий в смертном мире. Но, Цзи Эрло чувствовал, что не хочет принимать правду. Он понял, что Сюэин был намного сильнее, чем он был из-за этого истинное значение крайнего проникновения. Глубокие тайны в этой исключительно атакующей проникающей силе могли заставить его сердце дрожать, даже когда он смотрел издалека. И прямо сейчас, команда реинкарнаторов чувствовала сложные эмоции, наблюдая за этой боевой сценой. Я прошел через множество разных миров и был сильно поддержан временным храмом. Во-первых, я ухватился за 4 разных истинных значения 3-го уровня, прежде чем смог их развить. Красивый подросток Лехо почувствовал беспокойство. Сколько я всего испытал. Я даже могу выбрать любую секретную технику божества, которую я хочу. Кроме того, я также видел битвы нескольких мощных существ и опыт аскетического совершенствования. Мне давали советы на уровне божества, и он всего лишь отродье из мира смертных. Какие битвы он выиграл? Лехо действительно испытывал смешанные эмоции. Он был беспомощен. Трансценденты были разными. Были некоторые, у кого могла быть страшная осмысляющая способность и концентрация во время культивирования. Этот трансцендент клана Ся, Сюэин, не имел никаких мощных существ в качестве наставника. Вместо этого он с самого начала медленно тлел в смертном мире, прежде чем схватить ужасающее истинное значение крайнего проникновения. Я также схватил истинное значение 2-го класса. Кроме того, я полностью подготовился к этой битве. Может быть, этот бедный гениальный трансцендентный, который вышел из ниоткуда, мог бы умереть от моих рук, подумал он, в ярости. Конечно, несмотря на то, что он с нетерпением ждал убийства гения, в глубине души он понял, что, поскольку сложность этой миссии была тяжело, этот трансцендентный Сюэин был не таким простым персонажем. Если бы это было так, это заставило его еще больше завидовать ему. Ради истинного значения второго уровня он потратил очень много времени. Сколько лет было Сюэину, сколько у него опыта. Один из массивов, наконец, рухнул. Вскоре массивы больше не смогут сдерживать его. Он приедет к нам. Цзи Эрло сразу же посмотрел на команду реинкарнаторов рядом с ним. В настоящее время он не командует другими демонами под ним. У вас есть уверенность? Будьте уверены, мы уже подготовили 3 разных плана. Так что, если это сложная задача, он все равно умрет от наших рук, уверенно ответила черная металлическая конструкция. Шэнь Цзян, красивый подросток Лехо нахмурился. Вы не должны смотреть на Сюэина свысока. Все, приготовься. Хунье, мы потребуем от вас контроля над массивами. Будьте уверены. Красноволосая женщина слегка кивнула. Красивый подросток тоже кивнул. Во-первых, мы будем действовать в соответствии с первым планом. Будем надеяться, что все пройдет гладко, чтобы мы могли убить его быстро. Остальные 4 товарищей по команде кивнули. Сопровождая звуком рушащихся массивов, будь то сердца демонов или реинкарнаторов, все они напрягались. Демон, связанный с сердцем, который долго скрывал себя на расстоянии, своевременно информировал генералов демонов. Генераль, массивы рухнули. Дун Бо Сюэин атакует. Том 7, глава 55, битва. После разрушения массива Сюэин приближался к дворцу демона. По мере приближения к дворцу на демонов постепенно оказывалось влияние области гравитации. Под его влиянием были исследованы эти эксперты-демоны. Есть люди? Сюэин был удивлен. Как могут быть люди внутри дворца демона? Тот человек, сделанный из черного металла, он не совсем человек, и он не демон. Эти результаты завязали узел в сердце Сюэина. На этот раз я прибыл довольно быстро. Даже если генералы демонов должны были оказать некоторую помощь, они, возможно, не были такими быстрыми. Более того, генералы демонов не могут отправлять человеческих трансцендентов. Заимствуя могущество гравитационной области, Сюэин тщательно осмотрел группу, состоящую из красивого молодого человека, женщины и черноволосого молодого человека. В клане Ся было небольшое количество трансцендентов, а число святых среди них было еще ниже. Сюэин встречал их раньше, и эти 3 человека не были частью Ся. Возможно, это реинкарнаторы временных храмов, размышлял Сюэин. Прочитав многочисленные свитки и записи, он узнал одно. Если бы вы встретились с неизвестными людьми, которые были сильными или, как правило, не были на этом уровне в мире смертных, вы должны подозревать, что они были реинкарнаторами временного храма. Хотя были и другие силы, такие как Таверна Кровопролития или другие крупные организации, сопоставимые с временным храмом, любому из них было бы очень сложно отправить свои силы в любой смертный мир. Только люди временного храма могли бродить в разных мирах, даже в мир божества и бездну демонов. Возможно, временный храм начал миссию из-за моего нападения на Цзи Эрло, размышлял Сюэин. Надо быть осторожным. Присутствие этих незнакомцев послало Сюэину тревогу. После того, как массив рухнул, Сюэин превратился в полосу света и пролетел мимо них. Донг Бо Сюэин идет. Красивый юноша посмотрел на ручей света или, точнее, на какого-то человеческого трансцендента клана Ся, который спешил. Затем он выдал приказ. Начинай первый план. Демон Цзи Эрло, красноволосая женщина, юноша, очаровательный суккуб, мужчина в черном и все остальные демоны мрачно ждали. Активируйте массив. Красивый юноша отдал приказ. Начинать активацию. Красноволосая женщина не осмелилась действовать с какой-то грубой небрежностью. Через мгновение после того, как Сюэин прибыл около дворца демона, окружающая территория внезапно изменилась. Кровавая сила начала распространяться, красное небо указало, что массив активирован. Сюэин тут же упал, ударившись о землю на главных воротах дворца демона. Без каких-либо колебаний он немедленно активировал область притяжения. Сюэином, как центром, 50 километров вокруг него были окутаны ужасающей гравитацией в идеальной сферической форме. Страшная тяжесть не только привела к тому, что возвышенный дворец демонов разрушился в пыль. Перед мощной гравитацией этот обычный материал не мог сопротивляться. Можно было только увидеть, что пространство перекручено, и огромный дворец демонов начинает взрываться, ничего не оставляя. Трудно было следить за последовательностью разрушений невооруженным глазом. Нет, мало того, что уязвимые внутренние органы жирного демона, связанного с сердцем, и других слабых демонов разорвались, их чешуйки также начали распадаться, Когда их кости сломались, только демоны ранга 3 и 4 могли сохранить свои тела неповрежденными. За короткое мгновение остались только Цзи и Эрло, еще трое других пятых демонов и еще один четвертый демон. Пен. Многие материалы, используемые для создания массивов, начали рушиться. Тяжесть была ужасающей. Любой материал, который не обладал определенной степенью стабильности, не мог сохранить свою форму. Эти материалы сначала поднимались в воздух, наполняя его красным цветом, а затем полностью исчезали, не оставляя ничего позади. Нехорошо. Суккуб был удивлен, ее бессмертное тело тоже не могло сопротивляться. Массивы были сломлены, меч дьявола, который был ответственным, напрягся. Он глупо посмотрел на страшное истинное значение гравитации. Многие из ранее созданных массивов были сломаны, что сделало их бесполезными. Черт, цвет лица молодого человека стал неприглядным. Его сердце ушло в пятки, когда сила тяжести приблизилась. Хотя они готовились к Сюэину и знали, что он схватил истинное значение, отличное от крайнего проникновения, они никогда и не думали, что он также постиг бы истинное значение гравитации. Такое истинное значение имело слабые наступательные и оборонительные возможности, но оно имело пугающее влияние на окружение. По виду этой гравитационной силы его истинное значение гравитации почти достигло стадии 2, подумал красивый юноша. Основываясь на своем опыте и знаниях, он пришел к выводу, что эта гравитационная мощь была ступенью выше обычного, только что схваченного истинного значения гравитации. Он догадался, что это был этап, на котором нужно еще один шаг, чтобы ворваться во второй. То, чего он не знал, было то, что на самом деле это была мощь области гравитации, предоставленная истинным значением звезды. Истинное значение гравитации? Я ненавижу истинное значение гравитации. Человек из черного металла ругался на Сюэина, хотя он изо всех сил старался сопротивляться и твердо стоял на земле. «Шэнь Цзян, осторожнее», — передал красивый юноша. «Просто иди в сторону, выйди из битвы». «Хорошо». Человек из черного металла старался изо всех сил. Его расу звали Металл. В своей группе, из-за его тиранического тела в сочетании с его истинным значением, его можно было считать одним из самых жестоких воинов. Его раса также обладала недостатком, весом их тел. Они могли весить в сотни раз больше, чем человек с подобным видом. Это тираническое тело и его великая сила обычно делали их очень жестокими воинами. Но сейчас, поскольку его тело было слишком тяжелым, гравитационная сила оказывала на него влияние в сотни раз больше, чем другие. Как он мог сражаться, когда ему было трудно стоять на ногах? После одного хода они уже были в проигрыше. «Вы люди временного храма!» – кричал Сюэин. Красивый молодой человек и остальные пять человек слегка побледнели. Из их выражений Сюэин знал, что его предположение было правильным. «Если сопротивляетесь до сих пор, вы все действительно несмертные», — он говорил во время полета на высокой скорости. С помощью области гравитации Сюэин обнаружил массив, который нарушил его использование крайнего проникновения. Ключевой момент массива состоял из четырех пластин, которые также могли блокировать пространство. «Он хочет разбить массив», — передала красноволосая женщина. «Если бы даже одна из пластин была сломана, больше не было бы возможности ограничить это применение крайнего проникновения и его ужасающую силу атаки. Начни второй план», — тайком приказал красивый юноша. Он чувствовал себя горько. Точно так же Сюэин предпочитал использовать свой первый план — атаковать дворец демона. Первый план был идеальным и с высокой эффективностью. Их группа обладала только пятью массивами, но четыре из них уже были разбиты, оставив только один. Их первый план даже не был полностью развернут, но он уже потерпел неудачу. Хорошо. Красная женщина не стеснялась немедленно активировать массив. Бесконечная жизненная сила сходилась в радиусе 5 километров вокруг них. 9 гигантских зеленых виноградных лоз, больших, чем гора Снаурок, появились и танцевали вокруг. У этих виноградных лоз также было множество мелких виноградных лоз на их поверхностях. За короткий промежуток времени Сюэин был окружен этими лозами. Он не мог видеть ничего, кроме тех лоз, окружающих и обволакивающих его. Том 7, глава 56. Второй план. Эти 9 гигантских лоз, похоже, соединялись с миром. Выражение Сюэина изменилось, так как виноградные лозы быстро сковали его. Лозы казались очень сильными, так что это могло бы вызвать проблемы для Сюэина. Маг. Сюэин посмотрел на красноволосую женщину, которая стояла подальше. Если он оснащен мощным оборудованием и массивами, мощный трансцендентный маг станет угрозой для нескольких трансцендентных рыцарей того же уровня. «Отступать», — подумал Сюэин. Сила гравитации изменилась. Сила, которая изначально привлекала всех к Сюэину, переключилась в противоположную сторону. Двигаясь с высокой скоростью, лозы находились под огромным гравитационным давлением из-за их численности и огромных размеров. Давление не только делало лозы неспособными приблизиться, но даже отогнуло их назад, так как они не смогли противостоять. Не уменьшая скорость, Сюэин продолжал летать к другой пластине. «Лозы не могут схватить его из-за его истинного значения гравитации», — спокойно заключил красивый юноша Лехо. «Ну, по крайней мере сейчас Сюэин решил использовать отталкивающую силу. Хотя следовало ожидать, что этот массив будет иметь ограниченную эффективность, они уже использовали его. Был активирован другой, более значительный массив. Это была легкая задача для мощного трансцендентного мага, чтобы одновременно активировать и управлять двумя массивами. Хотя массив виноградной лозы сыграл значительную роль в их плане, он утратил свою значимость благодаря гравитационной силе, поэтому реинкарнаторы переключили фокус на второй массив. Из воздуха показался яркий свет. Эти огни двигались, как рыба в воде, плавая вокруг радиусов 5 километров, и окружающая обстановка выглядела завораживающей и великолепной. Пространственные волны. Красивый юноша использовал свое истинное значение, чтобы издалека манипулировать красочными огнями. Движение этих огней становится более энергичными, и его сила поднимается, позволяя огню быть равномерно совмещенным с гравитационным полем Сюэина. Видя многочисленные огни, которыми манипулировало истинное значение, мчащиеся к нему, выражение Сюэина слегка изменилось. «Так много огней, мчащихся ко мне», трансцендентная ци, охватившая Сюэина, внезапно разрослась, распространяясь во всех направлениях. Но яркий свет двигался как вода. Красочные огни быстро собирались вокруг Сюэина. Из-за их высокой скорости они казались вспышками. Все окружающие огни в радиусе 5 километров собрались вокруг Сюэина, а затем полностью обернулись вокруг него. Как досадно. Сюэин чувствовал себя смертным, охваченным водой. Истинное значение звезды имело мощную оборонительную и атакующую способность. Каждое движение Сюэина легко разбивало плотные огни, но он все еще был окружен ими. Хотя смертные могли пройти через водные потоки, они все равно были встречены сопротивлением. Это было нынешнее состояние Сюэина. Хотя он мог легко разделаться с огнями, он повстречался с большим сопротивлением. «Он уже под моим контролем. Убей его, пока он ослабевает», — приказал Лехо. «Умри». Суккуб владел луком крови, высвобождая стрелу, содержащую нитку алого цвета. «Трансцендентный клан Ися, умри от моей руки», — сказал человек в черном металле, не осмеливаясь приблизиться. Вместо этого он достал короткое копье, пропитал его своим истинным значением и бросил его. В их группе его истинное значение было самым сильным. «Умри». Его атака образовала черное пламя ци, которое быстро полетело к Сюэину. Как трансцендентные рыцари, они были более искусны в своих боевых возможностях ближнего боя, по сравнению с дальним. Но у них не было другого способа, кроме как использовать этот второй план, который не предполагал ближнего боя. В конце концов, им придется столкнуться со смертельной опасностью, если они будут приближаться к нему. «Умри». Красноволосая женщина вытащила синий свиток. Это был свиток заклинаний уровня полубог. Преимущество трансцендентных магов было в дальнем бою. Более того, самым важным фактором в этом втором плане был свиток заклинаний уровня полубог. Взглянув на возмущение мировой энергии в радиусе 100 километров, из воздуха вылетели 8 дисков один за другим. Похоже, что они были сделаны из льда с ультраострыми краями. 8 дисков полетели к Сюэину на высоких скоростях, прорезав все на своем пути. Их сила изменила выражение Сюэина. «Нехорошо». Сюэин чувствовал, что он сталкивается со смертельной опасностью. Он мог игнорировать другие атаки, но эти ледяные диски содержали мощь заклинания уровня полубог. Эти диски могли порезать его тело в тот момент, когда они вступили в контакт с ним. Меч дьявола стоял на расстоянии вместе с демоном Цзи Эрло. Ни один из них не участвовал в атаке. Один из них был новичком, а другой был экспертом в ближнем бою. Ни один из них не был подходящим для нападения в дальнем бою. Атака Лехо была первой. С волной его черной пламяцы быстро переместилась, но Сюэин легко заблокировал его своим копьем. Такая атака, которая ничем не отличалась от трансцендентной ци, была легко блокирована. Черт, боюсь, я мог бы быть ранен, если бы не использовал свое оружие, чтобы заблокировать. Сюэин немедленно оценил атаку своего противника. Он ранил меня издалека, он знал, какая невероятная защита у истинного значения звезды. Его тело имеет устойчивость к травмам. Это красочное движение также контролируется им. Сюэин взглянул на красавца вдалеке. Он сразу же посчитал его ключевым оппонентом. Копье двигалось как гром, блокируя каждую атаку. Ху-ху-ху. Заклинание создавало движение, которое могло даже прорезать пространство. 8 ледяных дисков быстро пролетели мимо. Эта атака дальнего боя красивого молодого человека способна навредить. Но что насчет этих 8 дисков? Вполне возможно, что атака могла стоить ему жизни. Так быстры, не думая ни о чем другом, Сюэин быстро уклонился. Но 8 дисков все еще окружили его, пытаясь убить. Красноволосая женщина имела высокий уровень понимания по отношению к царству мириад существований, сопоставимое с магом-полубогами. Таким образом, это позволяло ей легко накладывать свиток заклинаний. Блок. Сюэин не осмелился быть небрежным, поскольку он сосредоточил все свое внимание на 8 дисках. Он повернул копье, пытаясь противостоять им. Пен. Звездное огненное облако, содержащее истинное значение звезды, столкнулось с одним из дисков, из-за чего диск разбился, и руки Сюэина дрожали. Трепет распространился по всему его телу. Его тело защищалось его истинным значением, а также одеянием класса полубога, поэтому это столкновение не представляло для него угрозы, но остальные 7 дисков уже приближались. Это был самый страшный аспект заклинания. 8 дисков работали синхронно, чтобы окружить его и напасть. Каждый из дисков обладал одинаково большой опасностью для него. Блок, блокируй. Сюэин изо всех сил старался защищаться. Копье, движущееся с молниеносной скоростью, выглядело как мираж. Пен, пен, пен. После очередного столкновения сердце Сюэина было совершенно неспокойным. Он использовал все свое оружие для защиты. Один за другим ледяные диски с заостренными краями приближались к нему. Пен, пен, пен. В то же время, кроме 8 ледяных дисков, черное пламя Ци также бомбардировало его. Он полагался на свои движения, чтобы уклониться от черного пламени Ци или просто отбивал его, когда его копье не было сосредоточено на блокировании 8 ледяных дисков. Он не обратил внимания на другую атаку. Истинное значение звезды полностью продемонстрировало свою знаменитую защиту, защищая тело Сюэина, когда его бомбардировали черным пламенем Ци. Кроме того, его тело также было защищено одеянием класса полубог. Последняя остаточная волна прошла через его тело, шокируя его внутренние органы. Он почувствовал кровь в горле. Ху. Сюэин немного расслабился. Он только что полностью заблокировал 8 ледяных дисков. На его теле также было 12 следов черного пламени. К счастью, истинное значение звезды было достаточно мощным, и с добавлением одеяния класса полубог он получил только незначительные травмы и кровь изо рта. Свежая кровь выплеснулась из уст Сюэина. Он чувствовал себя приподнятым. Чуть раньше он был осажден этими 8 ледяными дисками, Сюэин даже не осмелился быть небрежным. Темный реинкарнатор временного храма действительно был достаточно сильным. Если бы его защита не была в порядке, он бы уже потерял свою жизнь. Том 7, глава 57. Фантазия, убей. Впав в такое затруднительное положение, Сюэин уже не колебался. Он сразу же атаковал ближайшую пластину. Пока он уничтожал эту пластину, он мог бы использовать крайнее проникновение, чтобы появиться в любом месте в радиусе 50 километров, позволяя ему нападать на них один за другим. К тому времени команда реинкарнаторов больше не могла его окружить. Второй план потерпел неудачу. Начните третий план. Мы все идем. Взгляд красивого подростка превратился в зловещий. Все вон. Несмотря на то, что черный металлический мужчина медленно двигался под силой отталкивания, он все еще продолжал скрипеть зубами. Что касается суккуба, демона Цзи Эрло и новичка Меч Дьявола, они также приближались к Сюэину на высоких скоростях. Далекая красноволосая женщина посмотрела на Сюэина, прежде чем наложить заклинание. Гигантские красные лотосы связали Сюэин. Крушить. Звездное огненное облачное копье взорвалось в ужасающей степени, его импульс позволил наконечнику прорваться в красный лотос перед Сюэином. Как только проявилось истинное значение крайнего проникновения, красный лотос мгновенно рухнул. Все, пожалуйста, будьте осторожны. Его защита действительно велика. Используя только свое тело, Ему удалось выдержать 12 моих атак. Из этого я могу быть уверен, что его защита намного сильнее любой из наших. Его сила также должна быть очень грозной, так как он мог противостоять заклинаниям класса полубог, не подорвав физическое тело. Я убежден, что его физическая сила достигла ужасающего уровня. Красавчик-подросток передал другим, одновременно двигаясь на большой скорости к позиции Сюэина. Его движения сопровождались каким-то мистическим волнением. Он первым дошел до Сюэина. Цзиэрло был вторым. Несмотря на то, что Сюэин был быстрым, он все еще был затронут красным лотосом. Таким образом, он не дошел до пластины перед тем, как до него дошли два противника. Копье свирепо взлетело. Красивый подросток имел пару перчаток, которые позволяли ему блокировать атаку, рассеивая ее силу. Можно было видеть, как рябь концентрируется на поверхности этих перчаток. Как только он столкнулся с копьем, ужасная сила вырвалась наружу. Такая невероятная сила. Хотя он и ожидал этого, он все еще был шокирован. Сила заставила его отлететь назад. Сюэин нахмурился. Этот красивый подросток был, действительно, его самым большим врагом. Он человек, и у него не должно быть бессмертного тела. Если я смогу пронзить его голову, он должен умереть. Красивый подросток, который отлетел назад, воспользовался этим шансом, чтобы передать звуковой сигнал другим. «Встаньте рядом и проткните ему голову». Правильно, остальные мягко ответили в согласии. Демон Цзиэрло направил свои когти в сторону Сюэина. Ослепительное золотое сияние появилось на поверхности пяти краев его оружия. Этот золотой свет сходился, вызывая дикую и жестокую силу. Момент, когда когти достигли своей цели, был также моментом, когда эта накопленная сила разряжалась наружу. Пам! Слишком быстро. Несмотря на то, что Сюэин был окутан большим количеством красочных огней, скорость его копья была еще более шокирующей. Благодаря своей вращающейся силе, наконечник казался самой страшной вещью под небом. Крайнее проникновение. Когда демон Цзиэрло встретился с этим одним ударом, он наконец понял, насколько пугающим было крайнее проникновение. Этого единственного удара было достаточно, чтобы стереть с его головы любую другую мысль, чем защита, защищаться от атаки. Слишком быстро. Сюэин последовательно бил без паузы. Первой атаки было достаточно, чтобы оцепить руки Цзиэрло. Вторая заставила его паниковать, делая все возможное, чтобы скоординировать защиту. Что касается третьей атаки, она не была заблокирована. Вместо этого она пронзила его прямо в голову. Несмотря на то, что тело Цзиэрло было тираническим, оно могло выдержать любую обычную атаку демона пятого уровня. Прямо сейчас оно не смогло противостоять крайнему проникновению. Крайнее проникновение поистине слишком быстро. Текущая сцена заставляла всех дрожать в их сердцах. Даже сейчас, когда крайнее проникновение не способно пробивать пространство из-за массивов, его скорость в материальном мире не замедлилась. Цзиэрло, не сражайся с ним, передал красивый подросток. В то же время он метнулся ближе к Сюэину, махнув рукой, чтобы заблокировать копье. Черт, я пропал. Цзиэрло беспомощно стиснул зубы. Его истинное значение золотого блеска было также чрезвычайно неистовым и яростным истинным значением. Поняв истинное значение космического края, он хотел объединить их. То, что он преследовал, было такой взрывной силой, и крайнее проникновение было таким же мощным в атаке. Когда эти два столкнулись, скорость крайнего проникновения была на другом уровне, одержав победу только тремя такими атаками. В настоящее время подчеркивалась важность защиты. У красивого подростка, например, было какое-то грозное средство защиты. Несмотря на то, что он был в невыгодном положении, он все еще не проиграл. Запуская мираж, голос дошел до суккуба. В настоящее время ее соблазнительные глаза были похожи на водоворот. Сюэин был окутан нитью беспокойства. Выражение Сюэина слегка изменилось. Цзиэрло, красивый подросток и другие, окружавшие его, исчезли в воздухе. Демоны и команда временного храма исчезли. Фантазия, Сюэин думал. Вы хотите втянуть мой разум в фантазию? По сравнению с миражом, это действительно слишком просто. Истинное значение фантазии было четвертым уровнем. Истинное значение призрачного мира и истинное значение иллюзий были третьим. Собственно, они были хороши в разных аспектах. Призрачный мир в основном фокусировался на слове «мир». Это было полезно для того, чтобы довести ум врага до призрачного мира и оставить его вечно застрявшим внутри. В истинном значении иллюзии основное внимание уделялось иллюзиям. Оно могло генерировать изображение самого себя, например, дюжины сюэинов, и в то же время оно усиливало боевую мощь. Два истинных значения представляли разные направления. Понимание сюэина началось с иллюзий, и в настоящее время его эмбриональная форма истинного значения миража также была готова. Сделав один шаг к совершенствованию небольшого дефекта, он, наконец, сможет познать полное истинное значение миража. И то, что сюэину нужно было больше всего, было аспектом призрачного мира. Эта фантазия демона была также аспектом, принадлежащим призрачному миру, и была полным истинным значением фантазии. Взгляд сюэина проснулся, когда он, наконец, обнаружил недостающую часть. И сегодня, несмотря на то, что сюэин не смог контролировать полное истинное значение миража, он все равно мог использовать самую основную форму. Поскольку мираж был финальной формой фантазии, эта простая фантазия была для него шуткой. Его разум был затянут в фантазию. Красивый подросток увидел потерю ориентации сюэина. Затем он послал звуковую передачу. «Каждый, воспользуйтесь этой возможностью, попытайтесь убежать от фантазии и убейте его». Втянут в фантазию, наш шанс, все были действительно радостны. Несмотря на то, что они имели надежду, они не могли быть слишком амбициозными. В конце концов, потрясающий трансцендентный человек, который схватил такое мощное истинное значение, должен был обладать очень сильным духом. Желание уловить такой дух внутри фантазии было чрезвычайно сложно. Но, кто знал, что у сюэина на самом деле была слабость в плане его духа? Было высказывание: «Истинное значение не является непревзойденным». Конечно, из этого высказывания были исключены первые истинные значения. Первый уровень истинного значения означает совершенство. Что касается других, у них были свои явные слабости. Эксперт мог погибнуть, потому что его дух отсутствовал и оказался в ловушке фантазии. Убить. Черная металлическая конструкция сразу же использовал топор в руках, чтобы ударить по талии сюэина. Истинное значение звезды легко защищало от него. Условным рефлексом сюэина был удар его копьем. Так же быстро, как молния, он мгновенно пронзил грудь металлического мужчины, заставив его мощное тело начать разрушаться. Сюэин отправил атаки во всех четырех направлениях в панике. Его копье танцевало, иногда ударялось в предметы. В течение нескольких мгновений все окружающие направления были под его атаками. Черное металлическое тело рассыпалось на расстоянии. Он был покрыт холодным потом. Ваша предыдущая атака заставила его тело действовать, яростно передал красивый подросток Лихо. Все, будьте осторожны. Несмотря на то, что он попал в ловушку фантазии, его тело и душа все еще связаны, поэтому он все еще может чувствовать, что на его тело воздействуют. Несмотря на то, что он атакует все четыре направления в панике, вам не нужно так беспокоиться. Он не может нас видеть. В принципе, он слепой. Мы должны использовать эту возможность и убить его, прежде чем он убежит от фантазии. Сюэин, который, казалось, отправлял атаки во всех направлениях в панике, на самом деле просто притворялся. В настоящее время он изучал это простое истинное значение фантазии. Атаки, направленные им, были под его наблюдением со стороны. Этот черный металлический мужчина был самым слабым с точки зрения истинного значения. Его боевая мощь была самой слабой, и Сюэин мог ясно видеть уровень законов глубоких тайн, проникших в его топор. Как и Си Конг Ян и глава Чен в прошлом, когда они впервые увидели зарождающуюся форму Сюэина, из-за замысловатой формы крайнего проникновения, они могли прийти к выводу, что это была эмпирическая форма 2-го уровня. Точно так же, одним взглядом, Сюэин мог увидеть, что черная металлическая конструкция схватила четвертую истину, которая достигла стадии 2 царства. Хотя он был физически сильнее, его понимание законов глубоких тайн было действительно слишком слабой. Вот почему Сюэин сознательно принял его атаку. Хау-хау-хау, Сюэин, похоже, впал в панику и был отчаянно атакующим во всех направлениях. Но, по правде говоря, он спокойно наблюдал за своим окружением. Пен-пен-пен. Его атака во всех направлениях заставила его ударить Цзи Эрло по совпадению. Я понял. Сюэин внезапно прозрел. Истинное значение миража окончательно попало под его контроль. Том 7, глава 58. Истинное значение миража. Мираж представлял собой вершину иллюзии. В мире божеств была некоторая поговорка, которая давно распространилась об этом истинном значении. Лучше встретить врага, который познал любой другой класс истинного значения, а не истинное значение миража. Истинное значение миража было слабым с точки зрения его наступательной способности. Однако его способность образовывать целый мир означала вершину иллюзий, а это означало, что эксперт, который его контролировал, мог убить любого. Способность оставаться скрытым при убийстве кого-то внутри миража. Мир вокруг фигуры Сюэина внезапно повернулся. Его тело затем исчезло из реального мира, когда он вошел в мираж. Это было похоже на зеркало реального мира. Все выглядело точно так же, но одна мысль Сюэина могла изменить все внутри. Это действительно интересно. Сюэин шел один в этом безграничном мираже. Он подошел к черной металлической конструкции и ударил его по лицу. Его ладонь пронзила мираж в реальный мир, когда он ударил его по лицу. Ах, это техника иллюзий, техника иллюзий. Черная металлическая конструкция отчаянно атаковала во всех направлениях. В этот момент все остальные, включая демонов, попали в мираж, контролируемый Сюэином. Тем не менее, внутри миража, они видели все, что Сюэин хотел, чтобы они увидели. Этот эксперт из металла получил пощечину, прежде чем понять, что он попал под иллюзию. «Я хожу в мираже, но могу атаковать врагов в реальном мире», — подумал Сюэин. «Если у врагов в реальном мире нет способности атаковать мираж, они не смогут навредить мне. Это действительно пугающая техника. Неудивительно, что это вершина иллюзий. Даже тот, кто обладает способностью уничтожать небеса и землю, не сможет повредить Сюэину, если они не смогут напасть на него внутри миража. Истинное значение миража могло быть слабым с точки зрения его наступательных способностей, но Сюэин имел свое истинное значение крайнего проникновения, а также его истинное значение звезды. Эти три великих истинных значения будут прикрывать слабости друг друга, делая его по-настоящему мощным. На самом деле двое смогли избежать миража. Сюэин взглянул на далекого красивого подростка и красноволосую женщину. Красноволосая женщина была чрезвычайно могущественным магом. Ее понимание царств было наравне с красивым подростком. Но что более важно, она была магом. Маги обычно были чрезвычайно грозными в аспектах, связанных с душой и духом, а это означало, что для нее было вполне естественно вырваться из миража. Тем не менее, красивый подросток был способен вырваться из него. Это было полностью вне ожиданий Сюэина. Несмотря на то, что он только что захватил истинное значение миража, он все еще находился на первом этапе царства, и контроль над ним был слабым, и попытки вырваться из него все еще были чрезвычайно сложными. «Я больше не должен тратить время». Сюэин продолжал ходить в мираже. Он мог контролировать аватар миража, убивая других без необходимости действовать его истинным телом. Это то, что обычно делали эксперты, которые хватались за истинное значение миража, а также то, что вызывало головную боль у многих врагов. Даже если они могут атаковать мираж, если только они не смогут найти его истинное тело, они не смогут навредить эксперту, контролирующему мираж. Но Сюэин больше не хотел тратить время, так как красивый подросток Лехо и красноволосая женщина уже восстановили свои сознания. Таким образом, чем раньше он будет действовать, тем лучше. Ху! С одним шагом, Сюэин добрался до красивого подростка. Его копье бросилось вперед. Звездное огненное облако было так же быстро, как молния. Он вышел из миража, прежде чем войти в реальный мир. Пам! Истинное значение крайнего проникновения проникло через защитный слой истинного значения космической пульсации. Хотя это истинное значение можно считать достаточно хорошим с точки зрения его защиты, оно, естественно, не сможет противостоять прямой атаке крайнего проникновения. Это. Красивый подросток Лехо был действительно встревожен и напуган. Ему повезло, что у него было сокровище, которое позволило его разуму восстановить контроль над собой после того, как его затащили в мираж. Они. Красивый подросток огляделся вокруг. Далекий суккуб, мужчина из металла, новобранец меч дьявола и демоны летали туда-сюда. Некоторые из них просто атаковали пустое пространство, а другие атаковали друг друга, как если бы они были врагами. Красивый подросток посмотрел на красноволосую женщину. Они были самыми сильными в команде. Пам! Пока он все еще смотрел на красноволосую женщину, и еще до того, как он даже подумал о чем-то другом, внезапно появилось копье и пронзило его между бровями. Его глаза были широко открыты. Так он просто умер. Он все еще мог соперничать с Сюэином, когда у него было истинное значение звезды и крайнее проникновение. Но теперь Сюэин также схватил истинное значение миража, вершину иллюзии и совершенную технику убийства. Эти три великих истинных значения заставили его умереть за один прием. Он, в конце концов, все еще был человеком и не имел бессмертного тела. Надо знать, что даже у большинства полубогов клана Ся не было бессмертного тела. Те, кто достиг этого, должны обладать врожденными талантами. Если нет, можно было бы употребить 1 миллион килограммов камней происхождения после первого пробуждения их изначальной родословной, чтобы поднять их смертное тело до середины уровня святого. Помимо этого, было еще одно особое обстоятельство, которое заключалось в понимании истинного значения, которое привело к бессмертному телу. Космическая пульсация, естественно, не способствовала тому, чтобы пользователь имел бессмертное тело. Истинное значение космической пульсации было довольно хорошим с точки зрения его защиты и могло выдержать истинное значение силы тяжести и другие. Но против наступательно ориентированного крайнего проникновения он просто умрет на месте, когда его мозги были поражены копьем. Красноволосая женщина, Хонг Е, также была поражена. Такая ужасающая иллюзия. Я долго культивировала свою душу и свой дух, и все же я должна использовать все свои силы, чтобы бороться. Те, кто присутствовал на сцене, летали во все стороны. Некоторые из них атаковали в пустое пространство, а другие убивали друг друга. Понятно, что они все оказались в ловушке в области иллюзий. Вдруг их выдающийся лидер, Ле Хо, погиб. В то же время в умах красноволосой женщины, металла и новобранца меч дьявола было передано сообщение. Трудность миссии увеличилась. Произошло ЧП. Трудность нынешней миссии была увеличена до уровня кошмара. По мере того, как они проходили через миллионы и миллионы миров для обучения, члены временного храма понимали одно правило – никогда, никогда не безрассудствовать, никогда не рассматривать любую миссию как обычную. Таким образом, рисковать жизнью в моменты, когда у них была определенная возможность завершить миссию ради получения какого-то сокровища, было хорошо. Но если бы у них не было уверенности в ее завершении, они бы попусту потеряли свои жизни. Уровень кошмар. Раньше эта миссия имела ранг тяжело. При нормальных обстоятельствах более половины членов выживают. Что касается миссии со сложностью, превышающую тяжело, шанс выжить был 1 из 10. Но была еще одна сложность, которая была еще выше – кошмар. На уровне кошмар не бывает выживших. Том 7, глава 59. Выживших нет. Как это могло произойти? Мы обречены. Недавно я был избран членом временного храма, и первая же миссия, которую я должен выполнить, уровня сложности кошмар. Это. Разве это не игра с моей жизнью? Новичок меч дьявола был угрюмым. У него не было шанса продемонстрировать свою боевую мощь с самого начала битвы, и теперь сложность миссии была повышена до уровня кошмар. Временный храм обычно назначал миссии ада в худшем случае, поскольку у них была хотя бы небольшая вероятность быть завершенной. Что касается миссии кошмара, они появляются только из-за каких-то непредвиденных обстоятельств. Кошмар. Это действительно миссия ранга кошмар. Увидев, как вдалеке красивый подросток схватился за лоб, красноволосая женщина почувствовала холод в ее сердце. Без колебаний она вытащила красный талисман, который позволил духовной энергии проникнуть в космос в ее руке. Неудача, я потерпела поражение в этой миссии. Немедленно возвращаться. Таинственная, огромная волна в пространстве опустилась и окутала женщину. Юношей в черном, который вышел из миража, был никто иной, как Сюэин. Он нахмурился, когда красноволосая женщина была окутана рассеянным пространством перед ним. Дунбо Сюэин, я тебя запомню. Надеюсь, мы снова встретимся в мире божеств. Ее глаза были полны отрицания. Цена с этим красным талисманом была действительно ужасающей. Она использовала это сокровище божества, полученное от ее учителя. Этот тип талисмана позволил ей покинуть любую миссию на полпути до тех пор, пока она еще не вошла в царство полубога. Таким образом, этот предмет даровал ей вторую жизнь. Но если бы ее убили, это было бы слишком страшно. Ее душа будет втянута временным храмом в ад, прежде чем вынудить ее выполнить 3 миссии в аду. Она была единственной в команде, которая владела красным талисманом такого рода. Фактически, его редко встречали даже среди реинкарнаторов, принадлежащих к святым. Так интересно. Сюэин вышел из миража в реальный мир, чтобы посмотреть, что происходит. Время и пространство непрерывно вибрировали. Если бы это было так, Эта сила могла бы окончательно уничтожить весь мир клана Ся. Слишком большая, слишком мощная. Согласно записям, временный храм поддерживался поистине страшным существом, которое вместе с несколькими другими стояло на вершине миллионов и миллионов миров, мира божества и темной бездны. Ради работы временного храма он заплатил огромную цену, чтобы получить невообразимо ужасающее сокровище божества. У этого сокровища был свой собственный дух, который следовал бы приказам, установленным его владельцем, когда он был создан. Например, он мог бы выбрать несколько существ из бесчисленных миров, чтобы стать реинкарнаторами, дать им миссии, обучить их, избирая сильных и предоставляя им огромное количество ресурсов. Он будет постоянно собирать экспертов для временного храма. Я давно слышал, что члены храма времен могут переходить среди бесчисленных миров. Тем не менее, это первый раз, когда я вижу, чтобы временный храм использовал его силу, чтобы вернуть кого-то. Сюэин улыбнулся. Красноволосая женщина перед ним покинула мир смертных. Сюэин даже не пытался атаковать. Разница была слишком велика. Возможно, в мире божества были великие существа, которые могли пойти против этого ужасающего сокровища божеств, но трансцендентный, подобный ему, невозможно. Сюэин продолжал ходить и внезапно снова исчез в мираже. Прогуливаясь по миражу, он небрежно постукивал пальцем. Появилась цепочка огненной трансцендентной ци, летящей к новичку мечу дьявола, прежде чем выйти из миража в реальность. Ци, укрепленная истинным значением крайнего проникновения, появилась возле новичка меча дьявола, а затем пронзила его голову. Как только его голова была пронзена, его тело начало страдать от последствий истинного значения крайнего проникновения, заставив его рассыпаться. Тем не менее, тело двигалось так быстро, как молния, когда он начал восстанавливать свою форму. Бессмертное тело. Сюэин был довольно удивлен. Он на самом деле смог получить бессмертное тело. Сюэин только немного удивился. Затем он выстрелил цепью трансцендентной ци по своим целям. Суккубу, мужчине металлической расы, новичку мечу дьявола, демону Цзи Эрло и многим другим демонам. Хотя новобранец меч дьявол был человеком, а черный мужчина был существом, принадлежащим к металлической расе, остальные были все демонами. «Сохрани мою жизнь, пощади меня». Черная металлическая конструкция давно испугана из-за сложности кошмар. Его душа кричала: «Я не смею стать врагом этого великого сэра. Великий сэр Дунбо Сюэин, пощадите мою жизнь, меня принудили выполнять эту миссию». Тело суккуба пыталось изо всех сил восстановиться после разрыва. Ее душа также просила прощения. «Если этот великий сэр пощадит мою жизнь, я сделаю все для вас. Я суккуб, самая знающая раса в служении другим. Я готова стать твоей рабыней». Они не хотели умирать. В конце концов, после смерти они будут вынуждены взять три последовательные миссии в аду, в которых они должны были преуспеть. Один отказ означал, что их души исчезнут. Больше нитей трансцендентной ци полетело к различным целям. Сюэин смотрел на них холодно. Пощадить их? Демоны безнаказанно убивали смертных. Кто пощадил их жизни? Эти реинкарнаторы без колебаний атаковали его. Кто пощадил бы его, если он проиграл бы? Те, кто осмелился напасть на него, должны были столкнуться с последствиями. Крайнее проникновение. Сюэин сам был потрясен его атаками. Его атакующая сила действительно слишком велика. Если бы я использовал свое истинное значение звезды для атаки, я боюсь, что мне понадобилось бы более 1000 атак, чтобы убить их. Истинное значение звезды было также велико. Оно могло напрямую подавлять своих противников, но это просто приводило бы к тому, что плоть и кровь их тел рушились. Это не разрушало их на атомном уровне. Разрушение на атомном уровне было чем-то, от чего бессмертное тело с трудом восстанавливалось. Пока оно было уничтожено примерно 8-10 раз подряд, вся их жизненная сила была бы израсходована. «Человек, давайте сражаться лицом к лицу, если посмеешь». Тело Цзи Эрло пыталось восстановить себя, когда его душа зарычала на Сюэина. Жаль, что Сюэин не беспокоился о нем, и он не терял времени. В заключение, демоны, а также суккуб, человек из черного металла и новобранец меч дьявола обернулись в ничто. Все они погибли. Сюэин посмотрел на окружающую его пустоту, обнаружив огромное количество сокровищ, падающих из воздуха. Это были вещи, оставленные демонами и реинкарнаторами. Под истинным значением крайнего проникновения некоторые из более слабых сокровищ уже были разложены на различные виды трансцендентных материалов. Все, наконец, закончилось. Сюэин стоял в мираже, глядя на сцену перед ним. Он почувствовал себя немного расслабленным. Он закончил свою миссию набега на демонов. Несмотря на то, что были две другие базы демонов, генералы демонов уже получили информацию и отозвали оставшиеся команды. Волна в пространстве времени охватила души суккуба и двух других, отправив их в далекую адскую бездну, чтобы испытать жестокие миссии ада. Трансцендентный клан Сядун Бо Сюэин. Временный храм приглашает вас присоединиться к нам. Готовы ли вы это сделать? После этого колебания последовал энергичный звук, который оставался равнодушным ко всему существованию, как будто он стоял на вершине. Том 7, глава 60. Я не согласен. Временный храм приглашает меня присоединиться к ним. Сюэин рассмеялся. Временный храм действительно имел устрашающую репутацию. Было ли это из-за информации, переданной предками клана Ся, кровавой таверной или храмом? Подобно тому, как временный храм использовал свой контроль над временем и пространством, чтобы исследовать любые прошлые события среди миллионов миров. Конечно, поскольку было так много миров, и потому что мир божества и темная бездна были настолько большими, временный храм должен был обыскивать каждый конкретный регион, чтобы узнать, что там произошло. В противном случае даже они не могли знать, что произошло. Все же, временный храм оставался лучшим в изучении боевых способностей различных трансцендентов. Они могли просматривать миллионы и миллионы миров и выбирать действительно талантливых. Таким образом, если бы им была предоставлена возможность просто насильственно захватить их всех, временный храм давно стал бы единственной самой мощной организацией. Поэтому, поскольку сверхдержавы мира божества и темной бездны не хотели этого допускать, они достигли соглашения с храмом. Они устанавливают предел количеству трансцендентов, которые они могут захватывать каждый год. Сколько смертных и трансцендентов они могли бы схватить? Даже количество трансцендентов с истинными значениями низкого и среднего класса, которых они могли бы захватить, было ограничено. Те, у кого было высокое значение истинных значений, их можно было забрать, но максимальное число было крайне низким. Что касается тех, у кого есть два истинных значения или с самым редким классом, то временный храм не мог забрать их силой. Сначала они должны были дать свое согласие. «Пригласили меня?» Сюэин засмеялся в своем сердце. Временный храм не был таким вежливым. Скорее, правила сделали так, чтобы они пригласили его. Если бы они могли просто схватить его, они бы уже сделали это. Ну и шутка. Даже с тем, как бедным и обездоленным был клан Сямир, ему удалось познать три разных истинных значения второго уровня и в таком юном возрасте. При обучении храма, он даже имел бы шанс сплавить их в первый класс. Первый класс истинного значения представлял собой основные сущности законов глубоких тайн. Учитывая, насколько ужасающей была нынешняя боевая мощь Сюэина, это стало бы поистине потрясающим. «Прошу прощения, но я отклоняю ваше предложение», — Сюэин ответил. «Отклоняете? Вы боитесь, что миссии, назначенные вам моим временным храмом, будут слишком опасны», — спокойно сказал апатичный голос. «Вы можете спокойно отдохнуть. Мой временный храм не позволял людям с таким потенциалом, как ваш, так легко умирать. Я могу мгновенно продвинуть вас к посланнику божества Серебряного Ордена, давая вам много силы. Ваши шансы на смерть также будут уменьшены до очень низкого процента». Сюэин рассмеялся. Он уже давно это понимал. Временный храм имел совершенно иное отношение к трансцендентам, которых они забирали насильственно, и тем, кого они должны были лично пригласить. «Мое решение остается прежним», — продолжил Сюэин. «У меня нет причин присоединиться к храму. В этом случае я могу немедленно продвинуть вас до эмиссара божества Золотого Ордена. Это самый высокий уровень снабжения, который предоставляется только трансцендентам, которые получили истинное значение первого уровня». Апатичный голос продолжил. «В моем временном храме много экспертов и неограниченные сокровища и ресурсы. Поскольку вы в таком молодом возрасте получили три разных истинных значения, мы могли бы помочь вам сплавить их в одно. Кроме того, вам не нужно беспокоиться о смерти. Мало того, что мой храм защитит вас в меру наших возможностей, даже если вы умрете, ваша душа будет находиться под нашим контролем, она вернется, и ваше тело будет восстановлено. Эмиссар Золотого Ордена. Это было снабжение на самом высоком уровне. Если бы физическое тело погибло, его душа была бы защищена, и в конечном итоге она перерождалась. У них не было выбора, кроме как сделать это. Все сверхдержавы на вершине мира божества защищали бы исключительных трансцендентов с первым истинным смыслом, храм не был исключением. Как они могли взять на себя инициативу, чтобы просто отправить их на смерть? Если Сюэин согласился присоединиться к организации, они действительно сделают все возможное, чтобы защитить его жизнь. Несмотря на то, что Сюэину не хватало истинного значения первого уровня, но три разных истинных значения крайнего проникновения, звезды и миража, которые могли дополнять друг друга. Эксперт, который схватил три разных истинных значения наступательного типа, имел бы боевую мощь, которая никогда не могла сравниться с Сюэином. Сюэин получил истинные значения трех разных категорий. Истинное значение миража было особенно трудно понять, но эксперты, которые схватили его, становились лучшими убийцами. Хотя их наступательная способность была слабее, но Сюэин обладал сверхнаступательным крайним проникновением, в то время как истинное значение звезды обеспечило ему огромную выживаемость. Сюэин можно было считать героем, сравнимым с экспертом истинного значения первого уровня. Даже если бы он не получил истинное значение первого уровня, он все равно был бы квалифицирован как эмиссар Золотого Ордена. Самое главное, ему еще предстоит пройти много тренировок в условиях жизни или смерти. Кроме того, он был еще совсем молод. Все это привело к тому, что потенциал Сюэина оценивался очень высоко. Красивый подросток, который погиб прежде, Лехо, например, просто схватил одно истинное значение класса 3, когда его забрали. Только после того, как он испытал большое количество тренировок, он, наконец, схватил 4 разных истинных значения третьего уровня, которые он вложил в истинное значение космической пульсации второго уровня. Ужас, вызванный ситуациями жизни и смерти, позволил бы выживаемости трансцендентов взлететь. Однако, будучи подверженным слишком большому количеству этих ситуаций, человек становится бесчувственным. В этот момент эффект этих занятий по выживанию или смерти резко сокращался. Даже большое количество помощников окажут ему ограниченную помощь, если он будет слабым. Только с появлением мощного эксперта повысилась бы общая сила временного храма. Эмиссар Золотого Ордена, Сюэин покачал головой и засмеялся. По моим сведениям, в мире божеств существуют сильные существа, которые могут убить меня, даже если я буду под вашей защитой. Правильно, спокойно ответил апатичный голос. В конце концов, я просто сокровище божества, хотя и могущественное. Я могу защитить вас только в пустотах между пространствами. Таким образом, я не могу блокировать атаки мощных существ мира божества, и я могу в лучшем случае попытаться предотвратить такие вещи.